Сегодня, 30 июля 1955 года, я начинаю писать историю моего времени. Когда оно началось, мое время? Если я родился в 1899 году, то, значит, в мире происходила англо-бурская война. В России уже был основан художественный театр. В расцвете славы был Чехов. На престоле сидел недавно короновавшийся Николай II. Что было в технике? Очевидно, еще не знали о мине, который можно взорвать, не приближаясь к нему, и неожиданно броненосец. Мина эта стала известна позже, в русско-японскую войну. Тогда же стал известен пулемет, впервые примененный японцами и называвшийся «Митральеза». Итак, мое время началось примерно в дни, когда появилась мина и появился пулемет. Гибель броненосцев в морском бою, черные их накренившиеся силуэты, посылающие в пространство ночи прожекторные лучи — вот что наклеено в углу чуть ли не первой страницы моей жизни. Цусима, Чемульпо — вот слова, которые я слышу в детстве. Мина казалась ужасным изобретением, последним, что может придумать направленный на зло мозг дьявольщины — мина Уайтхеда. Кто-то произносит это над моим ухом, может быть, произносит книга. Она, мина, скользит под водой, попадает с безусловностью, неумолимо, и броненосец валится среди синей ночи на бок, посылая белый луч, чем-то похожий на мольбу. Вот начало истории моего времени. Для меня оно пока что называется Мукден, Ляоян, называется «А папу не возьмут на войну». Когда я был маленьким, в мире еще уделялось немало внимания фейерверкам. Редко какой праздник обходился без целого апофеоза из ракет, римских свечей, бураков, шутих, из этого разноцветно взрывающегося, стреляющего, пестрого и огненно вращающегося материала организовывались даже законченные зрелища в честь текущих или исторических событий. Так я помню большой фейерверк по поводу гибели русского крейсера «Варяг» в японскую войну. Придя на место праздника на другой день, серым утром можно было увидеть скелет его. Палки, проволоки, веревки. В этом скелете можно было узнать очертания броненосца, который вчера среди взлетающих синих и зеленых ракет и вертя с пунцовым огнем так называемого «солнца» сгорал у всех на виду. Можно было также находить пустые гильзы ракет, синие трубки, пахнувшие гарью, которые очень хотелось заставить жить еще раз. Нет, они были мертвы, просто картонны, пустые, постукивая, катились под брошенной носком ботинка. Где-то в каких-то полуподвалах таились пиротехники, по всей вероятности, немцы, умевшие все это делать. Я никогда не видел пиротехника, последнего из удивительных людей перед появлением авиаторов. Ракета представляла собой, при первом взгляде на нее, синюю картонную трубку, насаженную просто на щепочку, вроде тех, какими подпирают цветы. Этой щепочкой ракета вкапывалась в грунт, чтобы пустить ее, поджигали фитиль, еле видимый, торчавший из донышка трубки. Я был сыном акцизного чиновника, и семья наша была мелкобуржуазная, так что мятеж броненосца Потемкин воспринимался мною как некий чудовищный по ужасу акт. И когда броненосец Потемкин подошел к Одессе и стал на ее рейде, все в семье, в том числе и я, были охвачены страхом. «Он разнесет Одессу», — говорил папа. «Потемкин для нашей семьи». Взбунтовавшийся броненосец против царя. И хоть мы поляки, но мы за царя, который в конце концов даст Польше автономию. Употреблялось также фигуральное выражение о неоставлении камня на камне, которое действовало на меня особенно, потому что легко было себе представить, как камень не остается на камне, как он падает с него и лежит рядом. Я не помню, как он появился у берегов Одессы, как он подошел к ней и стал на рейд. Я его увидел с бульвара. Он стоял вдали, белый и изящный, с несколько длинными трубами, как все тогдашние военные корабли. Море было синее, летнее, белизна броненосца была молочная, он издали казался маленьким, как будто не приплывший, а поставленный на синюю плоскость. Это было летом. Я смотрел с бульвара, где стоит памятник Пушкину, где цвели в ту пору красные цветы африканской канны на клумбах, шипевших под струями поливальщиков. Мне было тогда 6 лет. Я хочу себе дать отчет в том, что я тогда понимал и чувствовал. Я, конечно, не понимал, почему на броненосце произошел мятеж. Я знал, правда, что этот мятеж против царя. Чувствовал я, как уже я сказал, страх. То, что происходило в городе, называлось беспорядками. Слова революции не было. Стараясь понять, что мне грозит, я приходил к выводу, что, безусловно, злые люди, вроде разбойников, хотят всех поубивать, ограбить, и что, пожалуй, хуже всего придется детям, которых эти разбойники особенно ненавидят. Поразительно! Ведь я слышал выстрелы Потемкина. Их было 2, из мощных морских 9-дюймовок. Один снаряд попал в угол дома на Нижинской, другой не запомнил куда. Изображение этого поврежденного угла дома я потом видел на фотографии в Ниве. Оба выстрела пронеслись над моей головой, 2 гула, заставившие меня пригнуть голову. До этого я никогда не слышал орудийного выстрела. Мне показалось, что над моей головой летит что-то длинное, начавшееся очень далеко и не собирающееся окончиться. Подумать только, что в тот момент, когда я переживал недоумение, ужас, где-то на залитой солнцем палубе стояли комендоры с усиками, заглядывали в артиллерийские приборы, спорили среди развивающихся лент, шутили. Я нес кулек с вишнями в ту минуту, меня послали за вишнями, и вот я возвращался по лестнице черного хода. Дома страх, разговоры почти шепотом. Затем эпопея с перенесением тела убитого Вакулинчука в порт, кажется, на Платоновский мол. Имя Вакулинчук я услышал тогда, оно не потом вспомнилось, оно прозвучало в нашей столовой и остановилось под потолком. Убитый матрос лежит в порту. Это грозит нам бедствиями. Это было жарким летом, когда цвели каштаны и продавались вишни. И меня послали за вишнями как раз в тот час, когда Потемкин 2 выстрелил по городу. Он не хотел стрелять по городу. Он метил в городской театр, где заседал военный совет под председательством генерала Каульбарса, но промахнулся, и 2 выстрела пришлись по городу. Идет процессия. Я смотрю с балкона. Театральный переулок в Одессе. По городу бежит человек. На углу он падает. Потом он лежит на углу. К нему бегут. «Кто это?» — спрашиваю я. «Что это такое?» «Он бросил бомбу». «Он бросил бомбу?» «Бомба» — это слово очень часто произносится в семье. Я не знаю, что именно происходит в городе. Взрослые эти происходящие дела называют беспорядками. Что это значит? Бросают бомбы. Затем горит порт. Я вижу этот пожар на черном ходу. Это окно с черным небом и пламенем ужасное стоит в моей памяти. Мне было 6 лет. Тогда очень мало. 6 лет всего. Я ничего не знал. Ничего не понимал. Я только видел. На лестнице черного хода ночью мы стоим группой. Здесь бабушка и сестра, еще много людей. Стоим, как бы отшатнувшись в темноту, и смотрим на окно, наполненное бушующим, перекатывающимся разноцветными валами пламенем. Горит порт. Почему? Кто его поджег? Рабочие. Говорят о рабочих, которые пришли откуда-то, чтобы сжечь Одессу. Меня трясет озноб. Порт горит всю ночь. Утро меня повели на бульвар, я видел, как летала копоть, цепляясь за листву деревьев. В качестве испугавшихся возможной бомбардировки города Потемкиным мы бежали на станцию «Выгода», одну из ближайших от Одессы, но уже в степи, уже во владениях немцев-колонистов. После короткого путешествия в поезде мы ехали в бричке. Тогда впервые я познакомился с бескрайностью степи, с ее жарой, с ее лиловатостью. Мне скорее не понравилось все это. По всей вероятности, я воспринимал эти картины сквозь тошноту, вызванную укачиванием брички, стоявшим в зените солнцем, тревогой, непривычным распределением часов еды. Подпрыгивающие крупы лошадей, раскачивающиеся хвосты, сблуждающие в их корни шлеей, мухи, летящие вместе с бричкой, выстоящие в воздухе в виде люстры, черные четырехугольники полей на горизонте. Как могло это не казаться болезнью, не вызывать тошноты? Это состояние непривычности, тошноты, тоски продолжалось и тогда, когда я уже оказался в хате у немца возле окна. Там за окном так же тошнотворно, как и все, что я видел, вели себя куры. То они шли медленно, вытягивая перед собой белые лапы, то вдруг, увидев что-то, быстро бросались бежать, опять шли, опять бежали, опять шли, опять бежали. Жара пела, звенела, разговаривала, открывала глаза, закрывала глаза. Село жило своей жизнью. Оно, может быть, и не знало, что Одесса осаждена. Тут жили сонные, огромные, страшные люди, которых звали Фридрих Бруно Юстус, Бруно Фридрих Юстус. Они подходили к окнам и смотрели на нас, не стесняясь, перешептывались, толкали друг друга локтями. Где-то за мной в глубине комнаты лежит мама с своей дамской прической, где-то лежит папа, а потом зато вечер. О, вечер был такой чудесный был вечер, такой чудесный. Я слышал звук взрыва бомбы, которую бросил анархист в кафе Дитмана в Одессе в 1905 году. Все испуганно переглянулись в это мгновение. Я, бабушка, папа, мама, сестра, знакомый, знакомые. Звук, сперва быстро взлетевший кверху, потом стал как бы оседать и расширяться, все это, правда, в 0,1 секунды. Все спутано в воспоминаниях о той эпохе. Городовой зарубил сабли офицера в театре. Хоронит офицера с венками, на которых надпись «За что?». Убили пристава Панасюка. Идет дождь. Погром. Сперва весть о нем, весть ползет. Погром, погром, что это, погром, погром, погром. Затем женщина, дама, наша соседка, вбегает в гостиную и просит спрятать ее семейство у нас. Велят вешать, если за дверью христиане, икону на дверь. Утром я вижу в театральном переулке над входом какой-то лабаз, комнатную икону, между карнизом окна второго этажа и балкой над дверью, сыро и пасмурно после дождя. Мне было запрещено выходить во двор. Он играет с мальчишками. Я был сын того, кого называли барином, и кому городовой отдавал честь. Правда, отец был бедный человек, и тем не менее барин. Мне нельзя было играть с детьми не нашего, как тогда говорили, круга, с мальчишками. Однажды, в жаркое время после обеда, когда я думал, что отец спит, я решил все же выйти во двор. Я сделал это не сразу, но как бы для того, чтобы уменьшить преступление, сперва выпил в кухне кружку воды из-под крана, холодной воды из эмалированной синей с белыми пятнами кружки, похожей, конечно, на синюю корову. До сих пор помню ненужный и унылый вкус воды. Как только я сделал несколько шагов от крыльца, сразу был окликнут высунувшимся в окно отцом. Я должен был вернуться, как приказал отец, и был отцом высечен, если можно назвать этим словом наказание, когда бьют не розгами, а просто ладонью, однако по голому заду. Он был очень зол, отец, вероятно, потому что проигрался, как в подобном рассказе Чехова, в этот день или по другой причине. Я помню, что я почти вишу в воздухе в позе плывущего, и меня звонко ударяют по заду. Больше и дальше я ничего не помню. Лучше всего в этой истории это то, что я все же счел нужным преуменьшить преступление, а также и то, что кружка была похожа на синюю корову. Они посадили меня на молодого жеребца с дурным характером. Этих двух мальчишек смешило, что у меня ничего не получается из верховой езды. Они хотели, чтобы я упал, чтобы лошадь сбросила меня, понеся, и чтобы я просто убился насмерть. Из всей езды моей на писаном жеребце я помню только выбегающую буквально у меня из рук длинную узкую шею животного. Я съезжал то в один, то в другой бок, седла не было, я сидел на остром хребте, причем страдал и от того, что причиняю коню боль. Два мальчика, один повыше, другой пониже, карапузик, но храбрый и мужественный, на лестнице героизма, стоящий выше меня на много ступеней, бежали за мной. Бежали по бокам, бежали впереди, ожидая, когда я свалюсь. Жеребец понесся в сторону табуна, из которого он недавно был откомандирован. Табун виднелся мне в виде волнистой тени на горизонте. Ясно, он в конце концов сбросит меня. Я держусь, но не пора ли самому убежать с этого тела, чужого, ненавидящего меня, чувствующего мою слабость, тела? Как-то мне удалось сойти. Я сошел. Он тотчас гордо отпрянул от меня, хлестнув меня освободившимися поводьями, и унесся, разбрасывая землю, сверкая вдруг золотым крупом. Мальчики хохотали. Мне было стыдно. Я был не воин, не мужчина. Трус, мыслитель, добряк, старик, дерьмо. Вот тогда... В этот закатный час в степи под Вознесенском и определился навсегда мой характер. Он сказал, что я не богатырь. Я стоял перед ним, голый до половины, худенький, без какого-то ни было бы жирка, время появиться, которому было еще далеко впереди, худенький, как лодка, как щепка, как ложка, покрывшийся гусиной кожей, посиневший. Появился стетоскоп, которого я не успел разглядеть. Теперь я знаю, что это черная грусть. И затем голова доктора приникла ухом к тонкой коробочке моего туловища. Я видел эту голову в дикой близости к себе, как будто она была мяч, который я нес. Дышите, не дышите, не дышите, дышите. Я дышу. И то, что я делаю, это особенно подчеркнуто, нарочно. Начинает кружиться голова. Передо мной окно с матовым, как всегда в медицинских кабинетах, стеклом, верхняя его часть не матовая, и там зеленая вершина дерева, оно стоит на Садовой, это дерево. Узнаю я его, когда буду возвращаться домой, или не узнаю? Там, в этой вершине, даже прыгает птица, серая, похожая на щепку. Я не знаю, что он услышал в коробке моего туловища. Он произносит «Так». Я стою почти между расставленными его коленями. Очень видно, что я маленький, хотя и гимназист. «Ничего», — говорит он, — «поздоровеешь». Он имеет в виду, что, проходя строевые учения в связи с предстоящим царским смотром, я поздоровею. Очевидно, я малокровный, плохо питающийся. У входа в погреб, куда еще достигало солнце, работал столяр. Очень важно, что именно солнце, в нем золотились стружки. Как крепок всегда союз между ними и солнцем, как он любовно относится к стружке. Иногда, когда не смотришь на них, а увлечен разговором, вдруг покажется, что прям-таки нимфа появилась возле верстака. Я не помню, над чем трудился столяр. Важно, что вдруг завязывалась между нами дружба. Я был мальчик, не выше верстака, и столяр казался мне старым. По всей вероятности, это был солдат японской войны. Все еще жил ее отголосками. Был он с усами, с крестом, видным в щель рубахи русской, в синей, в белую горошину рубахи. Меня восхищало то обстоятельство, что он рисует по доске. Восхищал его толстый карандаш, который он брал в рот, слюнил. Взметывал с той дела также аршин, тоже желтый, как спички, как солдат. Как солнце. Столяр, работавший в подвале, смастерил мне нечто вроде модели солдатской винтовки, вернее, ее профиль, вырезанный из белой, чуть желтоватой сосновой доски. Трудно мне описать сейчас то восхищение, которое охватило меня, когда я впервые взял эту штуку в руки. Все там имелось, и приклад, хорошо приходившийся мне под щеку, и длинное ложе, и выступающий кусок ствола над ложей, и мушка, и некий намек на затвор с курком. Правда, все это было никак не мощно синевато-черное, как у настоящей винтовки, а наоборот, бледный, даже со следами линий, проведенных густым столярным карандашом, тем не менее у меня было ощущение настоящего обладания именно винтовкой. Я не помню, каковы были подступы к тому, что разыгралось в следующую минуту, но тут же, едва я успел чуть не в первый раз прицелиться, еще там, в подвале, на пороге подвала появился подросток, незнакомый мне, лица которого я даже не успел увидеть, и, взяв у меня из рук подарок столяра, ушел вместе с ним, так будто это вообще была его вещь. Даже не оглянувшись на меня и даже не допуская, как видно, мысли о том, что я могу попытаться протестовать. Таким образом, я не больше минуты был обладателем вещи, показавшейся мне такой прекрасной. Какой-то удивительный розыгрыш сделала со мной судьба на пороге подвала с лежащим на нем прямоугольником солнечного света. Я шел навстречу потоку, так что несколько раз я отскакивал от бегущих на меня. Был голубой одесский день, с каким золотом, деревьев, куполов. Поток движется на меня, по тротуару и по мостовой, и, главное, в потоке автомобиль, в котором стоит во весь рост довольно высокая, но облезлая фигура, перетянутая через туловище по диагонали красной лентой с огромными на ней белыми, облупившимися, как стена кухни, буквами. Еще не вижу, что написано, еще не вижу, и вот вижу. Министр-социалист. Это прибытие в Одессу Керенского. Люди бегут за ним. Рядом, впереди, он стоит, засунув руку за борт френча, она в перчатке. Правда, вспоминаю, в перчатке. Это потому говорили, что от рукопожатия у него что-то случилось с рукой. Ура! Ура! Он стоит со своей лентой и перчаткой неподвижно в автомобиле. Лицо у него немного собачье, облезлое, с нависшими по обеим сторонам губ колбасами щек.